Она не тусовалась ни с кем, не пила чай с недовольными и не вела контрреволюционные разговоры. А для заговора нужна компания. Даже для вымышленного заговора надо потусоваться в среде диссидентов. Марину спас ее джентльменский набор предпочтений. Она ведь всегда говорила, что любит природу, музыку, стихи и одиночество. Одиночество ее и спасло. До такой степени большевики ее не вычислили, что даже пустили поработать в наркомнац на полгодика. 1918 год. И ушла она оттуда сама, зарекаясь служить где бы то ни было. Со стихами дело обстояло хорошо, они лились потоком. Но надо было еще и выживать в холодной и голодной Москве. А Марина оказалась совершенно к этому не приспособлена. Прокормиться самой, прокормить детей. Она читает свои стихи в красноармейских чайных и клубах. Она выступает перед красными офицерами. На бис они всегда требуют прочесть песню красного офицера. На самом деле это замечательное стихотворение было посвящено белому офицеру. Но оно замечательно амбивалентно, и его можно было зачитывать в любой компании. «Озарю, заслышу, отец ты мой родный, хоть райские штурмом врата, как будто нарочно для сумки походной раскинутых плеч широта. И так мое сердце над РСФСРом скрижещет, корми, не корми, как будто сама я была офицером в октябрьские смертные дни». За выступление давали паёк. Но как Марину не корми, она все равно смотрела в лес. Пайка не хватало, и какой-то идиот советует Марине отдать девочек в кунцевский приют. Мол, там детей кормят, они спасутся. Марине, видно, казалось, что приют времен военного коммунизма — это что-то вроде ее гимназических и иностранных пансионов. Там не крадут, прививают детям хорошие манеры. Аля успела заболеть. Марина забрала ее и выходила. Пока она спасала Алю, трехлетняя Ирина умирает в этом проклятом приюте от голода и тоски. Марина не приехала, не проверила, не проведала. В 1920 году, в феврале, человеческая жизнь легко обрывалась, особенно детская жизнь. А поэты имеют дело с гранитной, мраморной вечностью. Зато в том же 1920 году Марина пишет поэму «Царь-девица». Такой она сама хотела быть на коне победоносной. Царь-буря, для которой замужество, падение, предательство – погибель. Марина угадала свою судьбу, и в мае 1920 года Марина наконец видит своего кумира Блока во время чтения стихов. Поговорить не посмела, и уже не удастся поговорить. 14 июля 1921 года Марина получает благую весть.